Глава 10. Терехова увольнять передумали. Отправили в отпуск, снабдив полномочиями самостоятельно разобраться в щекотливой ситуации с удостоверением, выданным на имя Старковой Екатерины. «И смотри у меня, умник!» — пристукнул для убедительности начальник его отдела кулаком по столу. «Если не разрулишь ситуацию, лететь тебе без права... Короче, ты меня понял?» «Так точно!» Терехов стоял на вытяжку и от счастья едва не плакал. Все сложилось более чем удачно. Мало того, что ему дали возможность реабилитироваться, так планы начальства совпали с планами его и Деткова. Теперь они без всяких проволочек смогут выехать в тот город, где затеряли следы Старковой. И без всякого стеснения и опасений смогут явиться в местное отделение милиции и задавать там бесконечные вопросы. «Ступай!» — построжал начальник, моментально угадав настроение Терехова. «И смотри, если разберешься и найдешь эти чертовы деньги, получишь повышение, а нет, лети твоей голове вместе с погонами». Терехов вышел из кабинета на негнущихся от напряжения ногах, зашел к себе, оставил ребятам денег на кофе и торт, обмыть его отпуск, взял кое-какие вещи из своего стола и поспешил на улицу, где в машине томился в ожидании Кирилл. — Ну что? — сразу вцепился тот, стоило Василию сесть в машину. — Что, уволили? — Пронесло. Терехов влез в чужой бардачок, достал салфетки и принялся вытирать вспотевший лоб. Более того, поручили это дело конкретно мне, на полуофициальном уровне, но это все же лучше, чем ничего. А что нам это дает? Мозги с похмелья у Деткова ворочались туговато. Он ведь вчера снова напился. Как только Терехов от него ушел, и он снова остался один, в пустой брошенной квартире снова напился. Напился почти до чертей. Стало мерещиться бог знает что с пьяным. Утром, проснувшись, Дедков уже не знал, плакать ему или смеяться. Сначала ему показалось, когда он еще не так сильно опьянел, что возле его машины кто-то крутится. Он как раз вышел на балкон, вздумав поглазеть на звезды и покурить заодно. Или, скорее, наоборот, покурить и заодно поглазеть на звезды. Перегнулся через перила, вознамерившись рассмотреть в темноте свою машину, как привиделось, что возле нее кто-то стоит. И не просто стоит, а ходит как-то странно. Сначала зайдет со стороны багажника, подергает его. Потом присядет возле бампера на корточке и что-то там рассматривает. С хмельных глаз, да еще почти в полной кромешной тьме, фонарь горел всего один, и то за полквартала от стоянки, Дедков так и не сумел понять, кто это. То ли человек, то ли собака. Задумался, затягиваясь третьей по счету сигаретой. Сможет ли собака дотянуться до багажника? Подумав, решил, что сможет. Но вот как она станет дергать за него, пытаясь открыть, и, главное, зачем ей это нужно, понять не мог. И опять же сигнализация. Но почему она не срабатывала? Чудно. Он ушел с балкона, так ничего и не поняв. Вернулся на кухню, сел за стол, снова налил себе водки, проговорил с угрозой: «Ну, Танюха, бог тебе судья!» Выпил. Закусил хлебом со свежим помидором, снова налил и, кажется, задремал. А очнулся от того, что показалось, будто в его квартиру кто-то лезет. Хрустело что-то. И хруст этот был металлическим. Дедков поднялся через великую силу и, сильно шатаясь, побрел к входной двери. Включил свет в прихожей. Долго стоял, уставившись сначала на стены, потом на потолок, следом на дверь. Ничего. Ни хруста, ни проникновения. Не было никаких чудес. Но они начались почти тут же. В тот самый момент, когда он попытался открыть свою квартиру изнутри и выйти на лестничную клетку. Оказалось, что он не может выйти. Замок исправно повернулся дважды в одну сторону, один раз в другую, как ему и надлежало, а дверь не отпиралась. Он ее дергал с той силой, на которую был способен в тот момент. Долго дергал. Ничего не вышло. Это что ж, меня, выходит, заперли? Дедков поймал свое расплывающееся отражение в зеркале и изумленно захлопал глазами. Разве так бывает, дед? Нет, не бывает. Надо бы проверить. Проверить он не успел. Уснул по дороге на балкон, споткнулся о складку ковра, который сам же сдвинул с места. Упал лицом вниз. Так и уснул. Проснулся от Васькиного телефонного звонка. Тот приказным тоном потребовал от него немедленного присутствия возле его замороченной, засекреченной конторы. Причем присутствовать надлежало менее чем через час. Кирилл заметался между ванной и кухней, торопливо собирая себе завтрак. Голод свел желудок таким болезненным спазмом, что Дедков хватал на лету все подряд. Лепил нелепые бутерброды с растительным маслом, сливочного не оказалось, и листьями салата. Сверху намазывал жирным творогом, присыпая солью. Запивал все это крепчайшим огненным кофе без сахара и молока, чтобы поскорее взбодриться. Жевал, попутно брился, снова хватался за бутерброд, который пристроил на краешке стеклянной полки в ванной, успевшей обрасти клочьями пены для бритья. Ох, видела б Татьяна! Оделся в попыхах, схватил дорожную сумку, которую начал собирать еще в прошлой семейной своей жизни, выбежал на улицу, залез в машину, выехал на проспект. И вот тут и вспомнил о ночных своих видениях. «Допился, скотина!» — обругал он себя, качнув головой. Входная дверь открылась великолепно, когда он из нее выходил. Машина тоже была в полном порядке, и даже плотный слой пыли на багажнике никто не потревожил. А ведь если бы его кто-то пытался открыть, следы остались бы непременно. Да из квартиры он не вышел бы, если бы кто-то его запер снаружи. А он вышел и приехал теперь к Терехову. И говорит с ним, хотя не совсем понимает, о чем. «Мы уполномочены с тобой, дед». «Это окрыляет», — пояснил снисходительно Васька. Откинул сиденье подальше, прикрыл глаза и мечтательно произнес: «Нам бы еще теперь Катьку отыскать. И деньги эти злополучные, и что?» От дальнейших вопросов Дедков воздержался, чтобы не выглядеть совершенным идиотом. Он не помнил ни о каких деньгах, хоть убей. Про Катьку не забыл даже в охмелю и видеть ее хотел до ломоты во всем теле. А вот чтоб Терехов говорил ему о деньгах каких-то? Нет, не помнил. Может, и говорил. А то повышение мне корячится, если раскрутим эту темную историю. Ну, раскручивай. А ты что, самоустраняешься? Я этого не говорил, но до денег мне нет никакого дела, проворчал Дедков, с великим трудом втиснулся в крайний левый ряд между шикарной иномаркой и газелью и с тоской добавил: «Мне б Катьку найти, а все остальное...» «Темный ты, дед!» — со смешком отметил Терехов, ткнув пальцем в сторону газели. «Вот наглец, а! Куда вперся?» — спрашивается. «Катька уже пересеклась со всем этим, ты понимаешь? Она влезла туда, куда ей лезть было нельзя. И теперь либо мы находим и ее, и деньги, либо мы не находим ни того, ни другого». «Утешил», — фыркнул Дедков, так ничего и не поняв из сказанного, но тут же поспешил добавить: «Будем искать, Василий, будем искать». «Ехать хоть знаешь как?» — Терехов со значением глянул на его набухшее подглазье. «Знаю». Дедков вздохнул. Невзирая на затянувшуюся пьянку, маршрут он изучил по атласу автомобильных дорог досконально. Даже объездные и проселочные дороги все высмотрел на всякий пожарный случай. Перечислить мог без запинки. Только бы добраться еще без приключений, без поломок и дурацких ДТП. Ведь по теории вероятности, когда спешишь, непременно какая-то палка да попадает в колесную спицу. Сюрпризы начались сразу же за городом. Машина принялась чихать, плеваться дымом, потом и вовсе встала. Терехов матерился, бесполезно прыгал вокруг Дедкова, когда тот влез почти с ногами под капот. Советовать не решался, потому что ни бельмеса не понимал, но через час, не выдержав изнурительного ожидания, на полуденном летнем зное взмолился: «Давай отгоним ее к чертовой матери! В автосервис, дед! А поедем на чем?» Кирилл хмурился не столько от того, что неожиданная поломка рушила все их планы, сколько от несуразности самой поломки. Он не мог понять причины. Все вроде нормально. Проверил свечи, карбюратор, даже выхлопную трубу. Слышал, некоторые умники смеха ради забивают ее картошкой, и тогда хоть лопни, машина с места не сдвинется. Нет, все было нормально. А машина стояла будто вкопанная. «Я сейчас!» Васька схватил мобильник, отбежал подальше от трассы, где гул от транспорта стоял невообразимый, и начал орать кому-то и упрашивая, то и дело повторяет: «Ну ладно тебе, ну будь человеком, Макарыч, ну будь человеком!» Макарыч оказался человеком очень щедрой души. Мало того, что пригнал Терехову вполне приличную шестерку, протянув ключи со скромным «пользуйся», так еще вызвался отогнать машину Дедкова до автосервиса. Кирилл не знал, как его благодарить. Все тряс руку Макарыча и недоуменно пожимал плечами, приговаривая: «Даже не знаю, что с ней могло стрястись. Все проверил, вроде все нормально, а не едет». «Разберемся», — лаконично ответил Макарыч, тут же про себя окрестив Дедкова чайником: «Вы поезжайте, да поаккуратней». Терехов с Дедковым быстро погрузили свои сумки в шестерку, уселись, и уже через 3,5 часа тормозили возле отделения милиции, куда так неудачно наведалась несколько дней назад Катерина Старкова.